сказав простой, я, конечно, оговорился. И жизнь, и профессия ежечасно трубят мне в уши, что самое простое в человеке и есть самое сложное. Все это дело в том, что внутренние преграды внимания, как правило, не замечаются. Основная беда, всеобщая, первичная, эгоцентризм несознательный, сформировавшийся как жизненная позиция, хотя и этого, конечно, хватает, а бессознательный, непроизвольный, слитый с недостатком внимательности в нерасторжимый заколдованный круг. В нерасторжимый ли? Вот что получилось на моем древе цели, когда я занялся этой частью проблемы. Внимание к другому, то есть иметь интерес, быть открытым для восприятия, изучать, наблюдать всегда, поддерживать привычку, тренировать, иметь достаточный тонус и более-менее нормальное самочувствие. То есть знать, на что обращать внимание, быть спокойным за себя, свободным от своих забот, не иметь предвзятостей, то есть преодолевать свой эгоцентризм. Комментирую. Иметь достаточный тонус и более или менее нормальное самочувствие. Особое пояснение, казалось бы, вряд ли требуется. От человека усталого или больного трудно ожидать высокого уровня внимания к другому. Здесь эгоцентризм более чем естественен. Как часто, однако, и это не понимается. Все из-за того же недостатка внимания. Стало быть, одна из первейших забот желающего успешно общаться — быть в форме, поддерживать свой психофизический тонус. Но вот уже и сложность. Ведь забота о своем самочувствии требует внимания к себе, того самого драгоценного дефицитного внимания, которое следует уделять другому. Иметь интерес. И здесь все с первого взгляда ясно, а со второго не очень. Интерес — топливо внимания, источник его энергии, и это во всем. Тот, кто не имеет интереса к тому, с кем общается, может спать спокойно, общаться он не научится никогда, да он и не общается. Но интерес интересу рознь. Интерес матери к ребенку, интерес ребенка к игрушке. Интерес шпиона, интерес влюбленного. Интерес ненависти или любопытства, корысти или благожелательства. Какой именно? Вот первый вопрос, каким мы задаемся, когда замечаем, что интересуется нами. И последний, как бы несуществующий, когда сами кем-либо интересуемся. Между тем, качество внимания зависит именно от того, каков интерес, да и количество тоже. Есть только два интереса, делающих внимание свободным и безграничным. Интерес исследователя и интерес любящего. Все прочие с неумолимой механической логикой внимание суживают. Направляют по определенным каналам, держат в плену. Ни ненависть, ни корысть не дают никаких шансов составить полноценное представление о другом. Всякого рода ограниченные интересы, подобно слепым, ощупывающим слона, дают лишь уродливые слепки из деталей и тем, кстати, роют себе могилу. Любопытно в связи с этим привести высказывание одного великого современного шахматиста, с которым мне довелось встретиться лично. «Чтобы победить сильного соперника, — сказал он, — я должен его изучить. А чтобы изучить, я должен в него влюбиться. Да, влюбиться. И в стиль игры, и в характер, то есть и как в человека. Последнее, конечно, всего труднее. Хуже всего я играю с теми, кого не люблю. Быть открытым для восприятия, не иметь предвзятости, быть спокойным за себя, свободным от своих нужд. Обнимается вышесказанным, и само по себе понятно, хотя практически, как вы уже поняли, далеко нелегко. Но вот знать, на что обращать внимание, целый разговор, громадный, на который не хватит и книги, не то что письма.